станем главными. Секира, как тебе этот вражеский трёп? И что мы ждем, фюрер? Штурм в самом разгаре. Ударим сейчас, а амулет будет наш, а не сабля. Затычка, если ты не заглянешь, я из тебя кишки достану. Сабли деваться некуда. Сам привезет нам амулет, нам, а не Любомиру, понял? А прослушивающее устройство отличное. По договоренности с кувалдой, дуричи перекрыли южное направление от замка, поэтому Секира, Затычка и еще 4 бойца уже 1.5 часа ожидали фюрера Гнилича и саблю на Ленинском проспекте, сидя в громадном юконе. Представитель Шидлича и Тарелка, получив от кувалды приказ следить за фюрером дуричи Секиры и быть готовым выпустить ему кишки, несказанно обрадовался. Но вот уже 1.5 часа тот не покидал свой черный юкон, и Тарелка стал потихоньку звереть со скуки. Если через 10 минут Секира не перейдет на сторону сабли, убью его просто так, а перед кувалдой как-нибудь выкручусь. На крышу заходит вертолет. Все правильно, Яна, амулет будет в нем. Будь внимательна. Наемники Кортес и Лебедь вывели свой хаммер на проспект, но к замку не приближались, ожидая указаний от девушки. Яна достала из шкафа снайперскую винтовку, заботливо укутанную в мягкую замшу, развернула ее и ласково провела пальцем по ложу. Light 50. Она быстро закрепила винтовку на штатную треногу и стала наблюдать за происходящими событиями через мощный 12-кратный прицел. Вертолет, неподвижно висевший над замком, заложил вираж и опустился на крышу башни. Вертолет забирает добычу. Ты знаешь, что делать. Вижу цель. Пуля разорвала голову воина, карабкавшегося по лесенке в кабину, и он, нелепо взмахнув руками, камнем полетел вниз. 300 метров к югу от замка. Амулет в черном рюкзаке. Понял. Хаммер сорвался с места.